Если женщины аплодировали, мужчины тоже отчаянно хлопали, чтобы доставить своим возлюбленным удовольствие. Вот только на 11-й истории весь романтический материал, так или иначе связанный с обручальным колечком, иссяк. Да и интерес публики к печальным красавицам заметно притупился. Раунды с 23-го по 33-й. Но Срам Факир воспользовался моментом и обратился к новой теме — замунианской демонологии. То был его конек, во всяком случае, так следовало из его биографии. Ни в одном уголке мира не водилось столько демонов, как в Замонии, ни в одном другом городе они не наблюдались в такой концентрации, как в Атлантисе. Лекция по замунианской демонологии. Здесь водились демоны гор, земли, ветра и воды, демоны животного мира, болотные демоны, демоны морского прибоя, демоны камыша, демоны-карлики, демоны-великаны и известные всем демоны Ридж. Любой житель Атлантиса лично был знаком с одним или несколькими демонами, состоял с ними в родстве, в дружеских, романтических отношениях или же сам был одним из них. И вот со временем повадки местных демонов претерпели серьезные изменения. Раньше основным их занятием было внушение страха и ужаса всем остальным жизненным формам Атлантиса. Они предпочитали вести ночной образ жизни, подкарауливали в лесах запоздалых путников или же очень страшно завывали в печных трубах во время грозы и пугали детей. Но когда численность демонического населения значительно возросла, ко всем их штучкам постепенно привыкли. Они перестали внушать прежний трепет и рассматривались уже как нечто само собой разумеющееся. Никого больше не удивляло появление среди ночи у кровати трехязыкого болотного демона с окровавленным топором в голове, завывающего, словно ночной кошмар. Никто теперь не пугался, столкнувшись с лесными гномами, которые корчи рожи неожиданно выскакивали из-за деревьев. Даже и дети перестали бояться демонов угля, вылезающих из темных подвалов. В общем, демонов больше никто не боялся. К ним просто привыкли. Демоны тоже изменили свое поведение, приспособились к жизни в городе, освоили обычные городские профессии и постепенно превратились в полноправных граждан. Вскоре стало вполне естественным покупать булку у пекаря демона или же ехать домой на демоне рикше. Демоны теперь посещали спортивные клубы, участвовали в самодеятельных театрах, подметали улицы и выступали в парламенте. Многие из самых популярных гладиаторов и игроков в гебу были демонами. Но как бы то ни было, они по-прежнему оставались весьма и весьма несимпатичными существами. Жуткая физиономия, кривые желтые зубы, широкий оскал, выпученные глаза, слишком длинный язык, волосатые уши, пятнистые губы, рога, бородавки, ороговевшие шипы на теле продолжали украшать любого демона, и с этим ничего нельзя было поделать. Только они не сдавались. Самые тщеславные пытались отбеливать зубы, обесцвечивать губы, держать язык за зубами и не слишком таращить глаза. Они прятали рога под высокими забавными шляпами, заказывали одежду специального кроя, а одним словом делали все возможное, чтобы не выделяться.